20. Не такси. Есть присутствие, которое невыразимо. Его не в силах коснуться мысль. Это не то, чем вы владеете. Это то, чем вы являетесь. Адьяшанти. То, что мы называем «я», есть только вращающаяся дверь, которая приходит в движение, когда мы вдыхаем и выдыхаем. Она просто движется, и все. Ничего нет. Ни я, ни мира, ни ума, ни тела. Просто вращающаяся дверь. Роси Сюнрю Судзуки. Куда бы вы ни направились в Бомбее, повсюду отчаянная бедность и грязь. Нищие, сидящие на улицах в кучах мусора. Где они живут и спят. Протягивают руку и дергают вас за штанину. А те, кто покрепче, идут за вами следом, прося, умоляя о помощи, о нескольких рупиях. Многие околачиваются на пересечении улиц, и когда движение замирает на светофоре, они подходят к вашему такси, босые, в разорванной одежде, и с умоляющими глазами просовывают руки в окно. Однажды, когда я возвращался с утренней беседы у Рамеша, один такой нищий, более жалкий, чем все остальные, приблизился к открытому заднему окну, когда такси встало в потоке движения. Я взглянул и увидел индуса, едва достигавшего ростом 4,5 футов. Его глаза оказались на уровне моих. Я сидел в крошечной допотопной подмине. У него не было рук, но на одном из плеч росла кисть, которую он положил на дверь машины, ладонью вверх, в то время как его лицо приблизилось к моему. Его голова, плечи и лицо были также деформированы, искривлены и обезображены, олицетворяя собой шрамы, мерзость и жестокость уличной жизни. Его рот двигался в едва слышной жалобе и мольбе, давно вошедших в привычку, пока его глаза не встретились с моими. И тут он остановился. Все остановилось. И так мы замерли. Наши лица не более 2 футов друг от друга, непостижимо глядя друг другу в глаза. Бывают такие моменты, когда ничто не происходит, в которые внезапно становится понятным, что якобы происходящего на самом деле нет. А то, что происходит, не что иное, как ничто. Прекратилось разыгрывание ролей, остановилась повседневная рутина нищего, и не было сделано движение дать ему монету. Обе формы стали абсолютно пустыми и застыли. Разделяющие их границы растворились. Трудно описать словами то ощущение, которое переживаешь в подобные моменты. Какие бы чувства ни начинали возникать, все они прекратились. Не было ни жалости, ни страдания, ни отвращения, ни неловкости, ни дискомфорта. И едва ли даже было сострадание. Когда я взглянул на него, стало ясно, что я смотрю на самого себя. Стало ясно, что я смотрю на Бога. Искривленная физическая форма этого нищего казалась столь прозрачной, столь мерцающе тонкой в жаре тропического города. А сияние струилось сквозь него и вокруг него столь видимо, что было невозможно не понять, что и нищий, и уличная декорация за ним – всего лишь сияющие формы. А свет сияния в основе реальности невозможно скрыть. В этот момент наступило ощущение глубокого, безучастного покоя. Пока мы смотрели друг другу в глаза, не было нужды что-либо делать, говорить, чувствовать, думать. Когда такси тронулось, я повернулся к приятельнице, сидевший рядом, возможно, чтобы поделиться тем, что произошло, или спросить ее, что она видела. Но по-прежнему не было никаких связанных мыслей и слов. А когда мы снова взглянули в окно, этой маленькой искаженной человеческой формы больше нигде не было видно. Несколько дней спустя на утренней беседе мне был задан вопрос по существу. Что случилось бы с пониманием, будь Дэвид не столь хорошо материально устроен в жизни. Мои мысли моментально вернулись к безрукому нищему и многим другим, с коими доводилось сталкиваться, живущим, спящим и бродящим по улицам Бомбея, и к тому ощущению полного покоя, снизошедшему в тот момент. Подходящих для выражения этого слов не нашлось. Тогда, в такси, я попытался пару раз промямлить что-то своей приятельнице, но сформулировать ощущение членораздельно не получилось. Теперь же стало понятно, что подобный вопрос, подобная проблема возникает только в случае, когда присутствует отождествление себя с организмом тела ума. Когда есть отождествление с телом умом, когда ум принимается за дело, «О боже, мне так повезло! Я живу в таких хороших и комфортных условиях, а этот бедолага в столь плачевных. Я ощущаю себя плохо, я ощущаю себя ужасно, я обязан что-то сделать с этим». Или наоборот, если ситуация обратная. «Мне пришлось тяжело, у меня нет того, что я хочу и что мне нужно. У всех остальных есть гораздо больше, чем у меня. Мне нужно что-то сделать. А еще лучше, кто-нибудь или все они должны сделать что-то, чтобы мне помочь». Всему этому потакает я индивидуальной сущности и сравнение себя с другими, кажущимися индивидуальными сущностями. Но когда нет отождествления себя с одним из этих кажущихся индивидуумов, происходит просто то, что происходит. В одном уме теле возникает ощущение счастья, другое страдает от нищеты. Это ум тела сотрясается от гнева, то богато и полно ненависти, другое болеет, но пребывает в мире с собой. Еще какое-то обладает завидным здоровьем и мучается от скуки. Бесконечные комбинации качеств и переживаний в миллиардах тел умов. Одно из них – это. Но ничто не имеет никакого значения.